Тень на свободе. В ту весну Гет редко видел Ветча и Джаспера. Они уже стали колдунами и теперь проходили курс высшей магии под руководством мастера-путеводителя в таинственной недоступности имманентной рощи. Гет оставался в большом доме и готовился стать колдуном, то есть волшебником, не имеющим волшебного посоха. Он учился заклинать ветер и управлять погодой, отыскивать потерянные предметы и запутывать следы, а также тонкому искусству составления заклинаний и их толкований. Он изучал различные сказания и песни, медицину и знахарство, познавал секреты трав и деревьев. Оставшись ночью один в своей келье, он зажигал волшебный фонарик над книгой и разбирал старшие руны и руны Эа, которыми пользуются при составлении великих заклятий. Знания так легко давались ему, что среди студентов пошли слухи. Дескать, мастера давно уже считают этого гантийца самым способным из тех, кто когда-либо учился в школе. Но еще больше слухов ходило про Отака, которого считали духом, специально сменившим личину для того, чтобы нашептывать слова мудрости прямо в ухо Геду. Вспоминали о том, что ворон верховного мага Немерля некогда приветствовал только что прибывшего в школу Геда как грядущего верховного мага. Но верили ученики этим сплетням или нет, любили они Геда или недолюбливали, большая их часть все-таки восхищалась им и признавала своим вожаком, особенно когда, правда, крайне редко, на него находило безудержное веселье, и он становился заводилой во всех забавах, что длились без конца весенними вечерами. Зато в остальное время он был вечно занят, держался гордо, ровно, независимо и слегка отчужденно. Среди учеников, не считая отсутствующего в данный момент Ветча, друзей у Геда не было, да он никогда и не думал, что ему кто-то нужен. Ему было 15, слишком мало, чтобы уже овладеть высшими искусствами и стать настоящим магом, то есть получить волшебный посох. Однако Гет так быстро, например, усваивал все тонкости искусства иллюзий, что мастер-метаморфоз, сам человек еще не старый, начал заниматься с ним отдельно от остальных и учить его подлинным заклятием воплощения. Он объяснил, как трансформировать вещь в нечто совсем иное, давая ей на все время действия заклинания новое имя. Подобное переименование неизбежно влечет за собой перемены в именах и характерах вещей, окружающих трансформированный предмет. Метаморфоз говорил Геду и об опасности, сопряженной с подобными превращениями. Опаснее всего, когда волшебник перевоплощается сам и может попасть в ловушку собственного заклятия. Потихоньку-полегоньку, зачарованный легкостью, с какой его ученик впитывал знания, молодой мастер начал не только рассказывать Геду об этих тайнах. Он обучил его сперва одной, потом другой великой трансформации и дал прочитать книгу об искусстве воплощений. Сделав это без ведома верховного мага, он поступил легкомысленно, хоть и без злого умысла. С Гедом занимался и мастер-заклинатель. Но это был человек суровый, старый, мрачный, умудренный тем глубинным и страшноватым волшебством, которому учил других. Здесь были отнюдь не иллюзии, а самая настоящая магия. Здесь вызывались такие силы, как свет, тепло, магнитное притяжение. Здесь менялась форма тел, цвет, звук. И все изменения извлекались мастером из бездонных кладовых энергии Вселенной, запасы которой неизменны и непоколебимы, сколько бы человек ни заклинал и не использовал их. Ученики мастера метаморфоза уже умели немного управлять погодой, ветрами и морем, но именно мастер-заклинатель впервые показал им, почему настоящий волшебник пользуется такими заклинаниями только в случае крайней необходимости. Ибо призывать столь могучие силы Земли означает изменять и саму Землю, неотъемлемой частью которой являются и все люди, в том числе и волшебники. Дождь, что прольется на острове Рок, обернется, возможно, засухой на Оскиле, говаривал мастер-заклинатель. А Штиль в восточном пределе обрушится штормом и страшными бедами на западной, если не до конца представляешь себе конечную цель своих действий. Что же касается вызывания реальных людей и предметов, а также душ мертвых и невидимого, то об этих высших заклинаниях, вершине возможностей человеческого воображения, он своим ученикам едва намекнул. Раз или два Гет пытался вызвать мастера-заклинателя на более откровенный разговор об этих таинствах, но мастер молчал и лишь смотрел на него пристально и мрачно, пока Гет, совсем смутившись, не прекращал свои вопросы. И действительно, порой ему становилось не по себе, даже при самых несложных заклинаниях, каким учил его мастер. На отдельных страницах книги заклинаний ему встречались руны, которые он знал, хотя не мог вспомнить, где видел их. Иногда в заклятиях попадались слова, которые ему произносить было неприятно. Они словно на мгновение пробуждали воспоминания о тенях в темной комнате, о запертой двери, о том, как тянулись к нему черные, бесформенные призраки из угла. Он гнал эти воспоминания прочь и продолжал заниматься делом. «Эти мгновения страха и тьмы, — говорил он себе, — всего лишь тень моего собственного невежества. Чем больше я буду знать, тем меньше стану бояться. А когда достигну полной силы и получу волшебный посох, то смогу не бояться ничего в мире, абсолютно ничего». Наступил второй месяц лета, и вся школа вновь собралась на празднование лунной ночи и долгого танца, которые на этот раз совпали и превратились в двухдневный бал, что случается лишь раз в 52 года. В течение всей первой ночи, самой короткой в году и отмеченной полной луной, флейты играли прямо в полях, а узкие улочки Твила были заполнены грохотом барабанов, горящими факелами и пением, которое разносилось далеко над залитым лунным светом заливом. С восходом солнца певцы запели героическую песнь о деяниях Эра Тагбе, и в ней рассказывалось, как были возведены белые башни Хавнора, о путешествиях Эра Тагбе самого древнего острова Эа по всем островам архипелага и пределов, и о том, как, добравшись, наконец, до самого края западного предела, там, где начинается открытое море, он повстречался с драконом Ормом. И о том говорилось в сказании, как останки Эры Тагбы в искореженных доспехах покоятся, смешавшись с костями дракона, на берегу пустынного острова Селидор. Но меч героя красуется на вершине самой высокой башни Хавнора и все еще светится красным, когда закатное солнце опускается в воды внутреннего моря. Едва песнь была допета до конца, начался долгий танец. Жители Твила, учителя и ученики школы, крестьяне окрестных деревень, все вместе танцевали в теплой пыли на улочках и тропах, ведущих к гавани и пляжам, под гром барабанов, гудение труб и пение флейт. И сумерки медленно окутывали остров. Люди танцевали, спускаясь прямо в море, всю ночь напролет при полной луне, и музыку заглушали лишь хлопки откупориваемых бочонков с вином. Когда на востоке стало светлеть, люди двинулись, по-прежнему в танце от берега моря вверх по улочкам, к центру города. Барабаны теперь смолкли, но флейты негромко играли, пронзительно взвизгивая порой. То же самое происходило в ту ночь на каждом острове архипелага. Один и тот же танец, одна и та же музыка, связывающая воедино разделенные морем земли. Когда долгий танец кончался, большая часть людей заваливалась спать на весь день. Вечером же все снова собирались на пирушку по случаю праздника. Несколько юношей из школы, младших учеников и старших, уже посвященных в колдуны, тоже собрались в одном из двориков большого дома, прихватив с собой из трапезной всякой вкусной снеди, чтобы отметить этот день в более узком кругу. Там были Ветч, Джаспер и Гет, а с ними еще человек 6 или 7. К их компании присоединились также несколько учеников, которых на праздничные дни отпустили из одинокой башни, ибо долгий танец вытащил на свет даже отшельника Курам Кармерука. Юноши ели, пили, смеялись и развлекались разными трюками, которые вполне могли бы украсить двор любого короля. Один из учеников, например, осветил двор сотней волшебных звездочек, похожих на самоцветы. Звездочки вспыхивали точно в промежутках между настоящими звездами на фоне темного неба, и казалось, что дворик опутала тонкая волшебная сверкающая сеть. Двое других юношей играли в кегли. Шары у них были из зеленого огня, а кегли сами собой отскакивали в сторону и убегали прочь, едва светящийся шар приближался к ним. Все это время Ветч сидел, удобно скрестив ноги, прямо в воздухе, и поедал жареного цыпленка. Один из учеников попытался было с помощью заклятия опустить его на землю, но Ветч только поднялся чуточку повыше, чтобы было не достать, и продолжал, улыбаясь, как ни в чем не бывало, сидеть в воздухе. Время от времени он отбрасывал в сторону обсосанную косточку цыпленка, которая тут же превращалась в сову, суханьем улетавшую прочь сквозь сеть волшебных звездочек. Гет стрелял в этих сов стрелами из хлебного мякиша, сбивал их, и едва они касались земли, как иллюзия тут же исчезала, и на земле оставалось лишь то, из чего все и возникло — куриная косточка да хлебный мякиш. Гет тоже попытался присоединиться к Ветчу и посидеть с ним в воздухе, но поскольку не знал ключа и не мог запереть заклинание, то, чтобы удержаться на месте, непрерывно хлопал в воздухе руками, как пытающийся летать курица. И все до упаду хохотали над тем, насколько смешно у него это получается. Гет еще немного подурачился, чтобы доставить удовольствие зрителям. И сам посмеялся вместе с ними, потому что после двух ночей сплошных танцев, музыки, лунного света и волшебства, ощущал странную обреченность и смятение и готов был к самому неожиданному повороту событий. Наконец он легко опустился на землю и сразу встал на ноги, оказавшись рядом с Джаспером. Джаспер, который не думал смеяться, отодвинулся от него и прошипел: «Тоже мне ястреб, а сам-то и летать не умеет». «Никак это ты, Джаспер, краса всей школы?» Гет не остался в долгу и, ухмыляясь, обернулся к соседу. «О, бриллиант среди волшебников и колдунов! Краса и гордость Хавнора! Ослепи же нас, смиренных, своим блеском!» Тот парень, что подвесил над двориком танцующие волшебные звездочки, послал одну из них к Джасперу, и она закружилась, сверкая над самой его головой. Вопреки обыкновению, чуть утратив хладнокровие, Джаспер раздраженно смел огонек ладонью и забросил его подальше в ночную тьму. «Осточертели мне ваши детские выходки! Глупая болтовня и шутки!» — сказал он. «Не как стареешь, парень!» — заметил сверху Ветч. «Может, тебе больше по душе тишина и полумрак?» — вставил один из ребят. «Тогда лучше одинокой башне места не найти». «Чего ты все-таки от нас хочешь, Джаспер?» — спросил его Гет. «Я хочу находиться в обществе равных мне», — отрезал Джаспер. «Пошли, Ветч, пусть детишки сами забавляются своими игрушками». Гет моментально оказался прямо у него под носом. «Чем уж таким особенным обладают некоторые молодые колдуны? Чего не хватает нам, непосвященным?» — с угрозой спросил он. Голос его звучал довольно спокойно, но все вокруг застыли, как вкопанные. Казалось, соперники вот-вот выхватят из ножен несуществующие мечи. «Силой волшебства!» — сказал Джаспер. «Я готов помериться с тобой этой силой при любых условиях». «Ты вызываешь меня на поединок?» «Да». Веч прямо-таки рухнул на землю и с мрачным видом встал между ними. «Колдовские поединки в школе запрещены, и вам это прекрасно известно. Так что немедленно прекратите». Оба, Гет и Джаспер, стояли молча. Они действительно знали, что таков закон острова Рок, как знали и то, что Веч сейчас действует во имя любви, а сами они — во имя ненависти. Но гнев, и, к сожалению, не только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть отодвинувшись, словно для того, чтобы лишь Веч мог его расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной улыбкой. «Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить нашему приятелю-пастушку о соблюдении закона, который его же и охраняет. Он, похоже, уперся. Неужели он действительно полагает, что я намерен принять его вызов? Вызов деревенского парня, пропахшего козами, какого-то недоучки, который не знает еще и первой трансформации». «Джаспер», — сказал Гет, — «разве тебе что-нибудь известно о том, что я знаю и чего нет?» И, не произнеся больше ни слова, во всяком случае никто ничего услышать не успел, Гет на мгновение исчез, а там, где он только что стоял, захлопал крыльями крупный сокол, в пронзительном крике разевая крючковатый клюв. Через несколько секунд Гет снова стоял на прежнем месте, освещенный пламенем факелов, и не сводил с Джаспера темных глаз. Джаспер лишь изумленно отшатнулся, однако тут же взял себя в руки, пожал плечами и уронил: «Иллюзия!» Остальные потрясенно бормотали что-то себе под нос. «Нет, это не иллюзия! Это настоящее превращение. и довольно. — Послушай, Джаспер! — попытался урезонить его Вэтч. — Да, этого, конечно, вполне довольно, чтобы доказать, что он тайком из-за спины мастера метафора успел кое-что прочитать в книге воплощений. — Ну и что? — Нет, пастушок, давай-ка покажи нам что-нибудь еще. Мне, например, приятно смотреть, как ты сам себе роешь яму. Чем сильнее ты стараешься доказать, что не лыком шит, тем лучше видно, каков ты на самом деле. Вэтч отвернулся от Джаспера и очень мягко попросил Геда. Ястребок, будь мужчиной, прекрати это и пойдем со мной. Гед взглянул на своего друга, улыбнулся, но ответил лишь. Подержи, пожалуйста, Хёга, немножко, ладно? И сунул в руки Вэтчу отака, как всегда сидевшего у него на плече. Зверек никогда никому не позволял, кроме Геда, разумеется, даже прикасаться к себе. Но тут охотно пошел к Вэтчу, взобрался по его рукаву и устроился на плече, свернувшись клубком и не сводя больших блестящих глаз с хозяина. — А теперь... — сказал Гет своему сопернику по-прежнему спокойным тоном. — Докажи, если сможешь, свое превосходство, Джаспер. — Ничего доказывать я тебе не намерен, пастушок. Но тебе я все-таки дам урок, а заодно смотри, не упусти и свой единственный шанс. Зависть гложет тебя, как червь яблоко. Так давай выпустим червя на волю. Однажды, помнится, на вершине холма ты хвастал, что волшебники с Гонта в детские игры не играют. Давай прямо сейчас отправимся туда, и ты покажешь нам, на что же они, эти волшебники с Гонта, способны. А потом, может быть, я тебе немножко поколдую. — Да, очень хотелось бы посмотреть, — ответил Гет. Младшие ученики, привыкшие к тому, что он вспыхивает при малейшей насмешке или оскорблении, изумленно смотрели на него. Гет был на редкость спокоен. Вэтч тоже смотрел на него. Но во взгляде его читалось отнюдь не изумление, а растущий страх. Он вновь попытался вмешаться, но Джаспер сказал: «Хватит, не вмешивайся, Вэтч!» «Так как? Используешь ли ты тот единственный шанс, что я предоставлю тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фокус? Например, огненный шар? А может, произнесешь заклинание, излечивающее коз от чесотки?» «А тебе от меня чего хотелось бы, Джаспер?» Джаспер лишь пожал плечами. «С меня вполне хватит, если ты сумеешь вызвать душу умершего». «Смогу?» «Не сможешь!» Джаспер смотрел ему прямо в глаза. Из-под его вечной равнодушно-презрительной маски словно внезапно вырвались языки гневного пламени. «Не сможешь! Нет! Ты только хвастаешься!» «Клянусь своим подлинным именем, я это сделаю!» На мгновение все в ужасе застыли. Вырвавшись из объятий Вэтча, который изо всех сил старался удержать его, Гет бросился со двора, не оглядываясь назад. Танцующие над головами юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джаспер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом. Остальные беспорядочной толпой тоже двинулись на холм, молчаливые, заинтригованные, испуганные. Вершина холма черной громадой высилась во мраке летней ночи, в той непроглядной тьме, какая бывает перед восходом луны. Уже сама эта гора, где свершилось столько чудес, действовала подавляюще, словно в воздухе вокруг них повисла некая тяжесть. Когда они поднялись по склону, то явственно почувствовали, сколь глубоки корни холма Рок. глубже, чем море, и уходят они в само древнее огненное чрево земли, в самые ее сокровенные недра. Они остановились на восточном склоне. Над округлой вершиной, над черной травой у них под ногами висели неподвижные звезды. Царило полное безветрие.